Вилла Паллада, Санкт-Петербург, курортный район, 22 марта, вторник, 12:47. «Не отставай! Осторожно! Лучше сдавайтесь! Не дождетесь! Огребете ведь!» «Был ли у них шанс?» Ответить невозможно. Особенно сейчас, в разгар побоища, когда клинки звенят, из горла рвутся хриплые вопли, ругань и шумное дыхание, а на душе царит остервенение, щедро сдобренное желанием победить. Во что бы то ни стало победить. «Вам конец! Суки! Падайте и плачьте! Суки!» Новая локация для подросших воинов. А теперь игроки управляли 12-дюймовыми персами. Представляла собой отлитую из бетона крепость площадью 3 на 4 ярда. Высота стен — 1,5 ярда. Главной башни — 2,5. Внутри трехуровневый лабиринт с многочисленными ловушками, которые игроки уже проходили и поодиночке, и командой. Трудный лабиринт. Но сейчас он заперт, а бой идет за установленный на главной башне штандарт. Урану и Ордолла в защите, Изгрино и Грата атакуют. «Как вам вечерний чай?» Сверху льется кипяток. Боль не сильная, шкура у персов крепкая, но глаза приходится закрывать и продолжать подъем на ощупь. Судорожно цепляясь за малейшие выступы на бетонной стене, прижимаясь к ней, к родной, словно к любимой женщине. Кипяток обжигает затылок, спину, руки намокают, лезть становится труднее. «А теперь специальное предложение!» На второе штурмующим приготовили горячее масло. Но поздно. Слишком поздно. С него надо было начинать. Изгрина ухитряется вставить в щель нож, наступает на рукоять, срывает с плеча кошку и с резким «Ха!» забрасывает ее наверх. «Черт!» — ругается Урану, взмахивая клинком, но к кошке тянется не веревка, а цепь, ее не перерубишь. И, пользуясь мгновенным замешательством защитников, Изгрина стремительно преодолевает оставшееся до края башни расстояние и обнажает меч. «Всем привет!» По условиям игры у нападающих нет права на длинное оружие. Копья остались в арсенале, но трудности ведь закаляют, правда? «Получи, козел! Уроды!» Урана и Ордола бьются копьями. Им воятель длинное оружие разрешил, и противостоять двум подготовленным бойцам в одиночку невероятно трудно. Но Изгрина не отступает. Наоборот, уверенно идет вперед. В его руках уже два меча, и управляется он ими с потрясающим искусством. Удар, блок, выпад, копье поломано. Еще один выпад. Урана прыгает назад. «Уроды! Ща дождешься!» Изгрина ухитряется перейти в атаку, но его напарник... «Слева! Получи! Проклятие!» Едва Грата поднялась на башню, умный Ордолла оставляет Изгрина, резко поворачивается и мощно бьет розовую воительницу в грудь. Копье у Ордола тупое, но в запарке боя кажется, что лучше уж острое, лучше настоящее, чтобы смерть и все. Смерть без позора. Но позор случился. Грата нелепо взмахивает руками и летит к подножию башни. Вскакивает и слышит сверху противный смех. «Изгрина! Дерьмо!» Кусок стены неведомым образом превращается в экран. И Грата видит происходящее на площадке. И звереет, наблюдая за тем, с какой безжалостностью Ордола и схватившие сменное копье Урана избивают Изгрина. Специально не сбрасывают вниз, а бьют, молотят. «Изгрина!» И вид расправы удесятеряет силы. Грата взбирается по всеми забытой цепи с невероятной даже для перса скоростью, словно взлетает на верхнюю площадку. Бешенство, ненависть, ярость, злоба. Мир потонул в коктейле сильных чувств. Мира нет, есть только враги и то, что она к ним испытывает. «Изгрина!» Увидев избиение воочию, Грата на несколько секунд замирает. Синий почти не сопротивляется, едва поводит мечами. Урана в стороне, а вот Ордолла продолжает наносить удары. Мразь! Пришедшая в себя Грата налетает сбоку и бьет черного щитом. Сначала щитом, опрокидывает врага на землю и лупит деревянным мечом по голове. Хотя воятель не раз предупреждал об опасности таких ударов. «Мразь! Сволочь! Тварь!» Урана бросается на помощь, но окрыленный поддержкой из Грина прыгает сзади, обхватывает зеленого за торс, поднимает и швыряет вниз. И тут же отцепляет кошку, отрезая Урана легкий путь наверх. Грата продолжает избивать Ордолла, но останавливать ее из Грина не собирается, лишь улыбается опухшими губами, кивает, словно так и надо, затем подходит к флагштоку, срывает штандарт и радостно кричит. Он победил! Он — высокий плечистый красавец, обладатель глубоких синих глаз и роскошной пшеничного цвета шевелюры. Петр Гаврилов — один из золотых мальчиков северной столицы. Детство и юность Петра получились безоблачными, да и какие могут быть проблемы у ребенка, чей папа прочно вошел в городской истеблишмент? Лучший детский сад, лучшая школа, 3 старших класса в Англии, подготовка к поступлению в Оксфорд, учеба в Оксфорде, без особенных успехов, правда, но в крепких середняках, окончание Оксфорда и неожиданное, можно сказать, необъяснимое возвращение домой. Все были уверены, что пробивной папаша обеспечит единственному сыну теплое местечко в дальних странах, но Сергей Гаврилов решил не отпускать чересчур беззаботное чадо в свободное плавание. Петр не видел необходимости работать, охотно пускался в длительные загулы, и только постоянное присутствие отца удерживало его в рамках приличий. Сергей понял, что без контроля сын пропадет, и принял меры. А теплое местечко отыскалось и на родине, начальником бессмысленного департамента в филиале крупного московского банка, денежная и непыльная работенка. Для кого-то предел мечтаний, но Петра она не радовала. Парень дураком не был и прекрасно знал, чего стоит его успешная карьера. Оказавшись в офисной ссылке, Петя пристрастился к онлайн-играм, и через некоторое время понял, что отыскал второе занятие, которое его действительно увлекает. Второе после автогонок. Петр не убивал время за компьютером, а именно играл. Вкладывал деньги, но не бездумно. Никогда не делал ставку на грубую силу и постепенно заработал репутацию толкового и очень опасного игрока, с которым лучше не связываться. И тем привлек внимание воятеля. «Ты что творишь?» — рявкнул Кек, злобно глядя на Сашу. «Хлебало за шей!» — не менее зло посоветовал инвалиду Петя. «Пусть ответит!» «Шел бой?» — пожала плечами женщина и чуть подвинулась к Петру. «Все нормально?» Крепость воятель построил в дальнем уголке участка, в окружении густых кустов, а очнулись игроки на знакомой веранде. Петр с Сашей на диване, Альфред с Борисычем в креслах. И сразу же затеяли свару. «Ты могла искалечить Ордолла!» «Надо было сдаться!» «Не указывай мне, как нужно играть!» «Вот-вот!» «Зараза! Не нравятся суровые бои? Выращивай арбузы на ферме!» Благоразумно помалкивавший Борисыч с интересом посмотрел на Кега, но инвалид, как ни странно, заткнулся. Издал невнятный звук, словно похоронив где-то в горле грубое ругательство, поджал губы и отвернулся. «Почему?» Но ответить самому себе не успел, поскольку услышал неожиданное «Спасибо». Негромко, но с чувством произнес воятель, и Альфред ответил сдержанным кивком в ответ. «Что происходит?» Тем временем администратор снял с колен ноутбук, на котором смотрел трансляцию боя, выбрался из кресла, предложил игрокам выпить. Саше — белое вино, Борисычу с Кегом — красное, Пете — воду. И с улыбкой продолжил. «Когда я только приступал к проекту, меня особенно волновал вопрос чувств. Сможет ли игрок, управляющий персом посредством технического соединения, испытывать их во всей, так сказать, красе? Будут ли эти чувства столь же сильны и оказывать такое же влияние, как в жизни. Ведь эмоции способны убить потерявшего голову бойца, и они же могут привести его к победе. — К чему выступление? — нахмурился Петр. — О чем вы? — О Грате, — хмуро ответил Кек. — Она поимела нас с помощью чувств. — Саша вас просто поимела. Саша пережила эмоциональный шок, благодаря которому ей удалось невозможное — прыгнуть выше головы. — Мягко продолжил воятель. — Извини, Петр, но бой вытянула она. — Я знаю. Парень взял молодую женщину за руку. — Спасибо. Не за что. Саша помолчала. — На моем месте ты поступил бы так же. Отвечать Петр не стал. Возможно, не успел, потому что воятель поспешил вернуть себе слово. «Чувства добавили тебе сил, Грата. Но если бы Ордолла и Урана были опытнее, они воспользовались бы твоим замешательством во время возвращения и повторно отправили бы тебя вниз». «Я знаю», — кивнула женщина. «Вы должны владеть эмоциями, а не наоборот», — в голос резанул админ, обращаясь ко всем игрокам. «Даже когда вас несет, особенно когда вас несет, ненависть, ярость, бешенство, злость должны помогать вам, а не приводить к гибели. Управляйте чувствами». Воятель помолчал. «В следующем бою напарником Граты станет Ордолла. Через 20 минут». «Нет», — громко произнесла Саша, поднимаясь с дивана. «Петя, отвези меня домой. Я не хочу быть с ним в одной команде». «Придется», — односложно ответил парень, не отрывая взгляда от дороги. Недавно начавшийся слабенький, едва накрапывающий дождь, не успел качественно, по-питерски, намочить асфальт. Но на той скорости, с которой Петр гнал комара, каждый поворот мог стать последним. — Почему придется? — возмутилась женщина. — Потому что мы уже команда, — объяснил парень. — Мы четверо. — Неужели? Ты считаешь Кега придурком. А он давно все понял и поэтому не стал раздувать скандал. Привыкает работать в коллективе. И ты привыкай. Сначала Саша хотела ответить резко. Ей категорически не понравилось услышанное. Однако слова воятеля насчет хладнокровия все-таки подействовали и помогли сдержаться. Какая еще команда? Что ты имеешь в виду? Воятель хочет, чтобы мы учились действовать сообща. Вырвавшийся с лесного шоссе комара резко прибавил, однако Петин голос остался спокоен и невозмутим. «Он лепит из нас клан. Или же воятель планирует отыскать сильнейшего?» — выдвинула свою версию Саша. «Что логичнее?» «Почему логичнее?» «Потому что в игре должен быть победитель. Футбол — командный вид спорта». «Ну, а наш старый клан?» — Петр улыбнулся, припоминая онлайн-сражение на плоских мониторах, точнее, внутри плоских мониторов. Разве могут они сравниться с реальным управлением реальным персом? Full feel. Что тут еще скажешь? Главные победы были одержаны командой. Может быть, — помолчав, признала женщина. Но Кег мне все равно неприятен. Не факт, что в другой команде все будут приятны. Саша поняла намек мгновенно. «Думаешь, есть другая команда? Воятель не кажется идиотом, а значит, есть». Петя качнул головой. «Как минимум одна. Обязательно». «Для чего?» «Хотя бы для статистики и ловли багов. 4 тестера для такого проекта маловато». «И только?» Парень ловко втиснул комара между фурой и фургоном. Слегка подрезал несущийся в левом ряду Ниссан, выскочил перед ним и тут же уехал далеко вперед. «Возможно, в бою с ними мы и определим победителя». «Возможно». Саша задумчиво потерла в руке брелок, крупный розовый камень в объятиях черного металла, и продолжила. «А возможно и нет. Возможно, воятелю и правда нужна статистика. Мы ведь тестеры, а не игроки». «Если мы не сразимся, во второй команде нет никакого смысла. Ты так говоришь, будто на 100% уверен в ее существовании». «Я на 200% уверен в ее существовании», — бросил Петр. «И мы обязательно будем драться. потому что именно так воятель сможет наилучшим образом протестировать игру. Драться 12-дюймовыми солдатиками? Сначала наши персы были в 3 дюйма ростом, напомнил парень. Теперь 12. А дальше, я уверен, будет еще круче. Станут размером с Кинг-Конга? Хмыкнула женщина. Не обязательно, но я уверен, что воятель доведет персов до приличного размера. Почему ты уверен? Потому что в противном случае в игре нет смысла. Рост — аналог уровней в онлайн-игре. Он дает игроку почувствовать, сколько осталось позади и сколько еще впереди. Саша поняла, что Петр много размышлял над проектом воятеля и удивилась, поскольку не ожидала от парня такого вдумчивого подхода. Казалось, что главное для него — бои, азартные сражения и победы, добиваться которых Петя привык всеми доступными способами. А он, поди ж ты, тщательно осмысливает и происходящее, и будущее. — Какими станут наши персы? — негромко спросила Саша, поднося брелок к глазам, словно пытаясь заглянуть внутрь непрозрачного камня. — Такими, какими мы их сделаем. Жесткий ответ. Зато честный. Петя выдержал паузу и, прежде чем женщина успела начать свою фразу, неожиданно признался. «Я к этому проекту отношусь не так, как к другим играм. Тут больше личного. Потому что здесь перс — это действительно ты?» «Да», — согласился парень. «Ты меняешь его, а он меняет тебя», — эхом закончила Саша. «Подслушиваешь мои мысли?» Но женщина не поддержала шутку. «Ты действительно думаешь, что все зависит от нас?» «Все на свете зависит от нас», — серьезно ответил парень. «Нас можно поманить, обмануть, уговорить, но решение принимать нам и расплачиваться за него нам. И при этом ты так легко говоришь, что мы меняемся?» «Нелегко. Просто я не прячу голову в песок и не лгу себе, а четко признаю, изменения происходят. Но они возможны только в том случае, если мы не против. А если против?» Воятель говорил, что никого не держит. «И можно соскочить в любой момент?» — с иронией осведомилась Саша. «Мы не представляем никакой угрозы. До тех пор, пока не станем рассказывать о странных брелоках с куклами внутри. Кто нам поверит? Решившись уйти, мы потеряем и брелоки, и очки». А наши рассказы обеспечат нам пожизненное место в психушке. Кад давно осталась позади, и Петя остановил машину у очередного светофора. Воятель ничем не рискует. Не идеализируй его. А ты не считай кретином. Я и не считаю. Саша отвернулась к окну, помолчала, давая возможность Петру понять, что он не прав, и закончила. Все ошибаются. Почему ты заговорила об уходе? «Не знаю. Разве тебе не весело? Тренировать бойца и лить настоящую кровь, пусть крысиную, но настоящую. Тренировать бойца и лично переживать каждый его выпад, каждый удар и каждый прыжок. Стонать, чувствовать боль, не сильную, не фатальную, но ощутимую. Ругаться, драться, наслаждаться упоительным ощущением тотального контроля за мощным, превосходно подготовленным телом, быть бойцом. Фулфил. «Мне весело», — тихо ответила Саша. «Мне очень весело. Поэтому просто играй». Похоже, это и был главный итог Петиных размышлений. Коротко и совсем несложно. «Останови тут», — попросила женщина. «Дальше я сама». Ей вдруг захотелось пройтись. «Я довезу тебя до парадного», — улыбнулся парень, «потому что не успел сказать спасибо за помощь в крепости. Мы были в команде». Ровным тоном ответила Саша. «У нас была цель». И отвернулась к окну, не желая демонстрировать Пете предательски покрасневшее лицо. «Я видел, как ты разъярилась. Они меня разозлили. Плевать на них!» Короткая пауза. «Ты должна знать, что я видел твою ярость и ценю те чувства, которые ты тогда испытала». Машина остановилась у дома. Но они оставались в креслах, не делая попыток выйти. И Саша больше не смотрела в окно. Повернулась, поймав взгляд синих глаз Пети, и, глядя в них, слушала короткую, но честную исповедь. «У меня очень деловой отец, у которого очень много денег. С одной стороны, мне повезло. В моей жизни не было места проблемам. С другой, в ней не было места настоящим друзьям. Во всяком случае, таким, которые поддержат меня в безнадежной драке. «Мне это ничего не стоило», — через силу произнесла женщина. «Мы оба знаем, что сейчас ты говоришь ерунду». Петя улыбнулся и легко прикоснулся к Сашиной руке. «Я рад, что мы вместе». Немногоквартирный жилой дом, Санкт-Петербург, улица Итальянская, 25 марта, пятница, 17:07. Ненавидеть человека? Есть в этом что-то, ну, конечно же, невозвышенное. Что может быть возвышенного в желании раздавить, уничтожить или хотя бы унизить? Нормальные люди такие чувства прячут, но, тем не менее, испытывают. Все мы не без греха. Вот и получается, что есть в ненависти нечто естественное, от человеческого существа идущее, а значит, понятное. Неприятное, осуждаемое, но понятное. Люди ведь разные. Иные такого натворят, что чувство жесткое, изнутри огнем сжигающее, само собой к ним возникнет, как от него не отказывайся. Чувства, они ведь разуму не подвластны. Они сами по себе. Иногда они наши двойники, а иногда тени. А иногда случается так, что кто-то ненавидит всех людей на свете. То есть абсолютно всех. Ненавидит за то, что они есть. За то, что они успешны. За то, что они улыбаются. За то, что они могут ходить. Последние два пункта приводили Альфреда Адольфовича Кега в полнейшее неистовство. То, что люди могут ходить, бегать, прыгать, подниматься по лестницам и при этом смеяться, радоваться жизни, смеяться. Но главное, могут ходить. Могут. Так же, как мог и он когда-то. Карьера молодого Кега развивалась настолько успешно, насколько она вообще могла успешно развиваться у шустрого, неотягощенного моральными принципами человека в период распада гигантской и невероятно богатой империи. Ловить рыбку в помутневших от крови и грязи водах огромной страны было непросто, а очень просто. И мудрый Альфред спешно примкнул к организованной группировке ленинградских демократов, с пеной у рта доказывающей согражданам необходимость срочной приватизации всего и вся. «Частная собственность сотворит чудо», — уверяли Кек сотоварищи, без устали расписывая кисельные берега, тянущиеся вдоль молочных рек. А затем, когда нужные федеральные законы были приняты, вчерашние ораторы уселись в кресло приватизаторов и радостно приступили к разделу гигантского пирога. 2 года Кек торопливо пилил все, до чего мог дотянуться, не веря собственному счастью и богатея не по дням, а по постановлениям. На первые роли не лез, но долю свою знал и брать не забывал. Обзавелся охраной, дорогими привычками, женой и 2 любовницами. Постепенно поверил, что сладкая жизнь продлится вечно, и стал вкладываться в недвижимость. И в какой-то миг позабыл, что приватизационные почвы куда более опаснее болотных. А может, и не позабыл. Может, обнаглел до предела. Вот и подсунул на подпись постановление, которое вышло боком авторитетным людям. Случилось недопонимание. И в роскошный 600-й «Мерседес» 9-го советника, 5-го помощника заместителя начальника отдела департамента имущества подложили бомбу. Погиб водитель и 2 охранника. Альфред уцелел, но после 1,5-годового лечения оказался в инвалидном кресле. И здорово изменился. Точнее, изменение было всего одно. Кек растерял амбиции и вкус к жизни. Говоря проще, сломался. 1,5 года в больницах оставили бывшего 9-го советника не у дел. Мест у кормушки много, но желающих припасть к волшебному источнику личного благосостояния еще больше. Так что обратно Альфреда никто не ждал. Тем более калеку. Тем более участника бандитской разборки. Сладкая жизнь кончилась, едва начавшись. И Кег запил. Потом прочно сел на кокаин И именно тогда растерял последних дружков и последнюю надежду вернуться к распилу пирога. Затем сообразил, что тонет, и попытался соскочить. Переехал к родственникам в Германию, лег в клинику, но вернулся на снег, едва распрощавшись с врачами. Путешествие на историческую родину закончилось истерикой с битьем посуды в берлинском ресторане, унизительной проверкой на наркотики и депортацией. Тем не менее, Кек соскочил. То ли пребывание в наручниках подействовало, то ли мрачный питерский климат внес свою лепту, то ли сила воли проснулась. Решающий фактор неизвестен. Но кокаин остался в прошлом. Альфред поселился в трехкомнатной квартире на Итальянской, за копейки купленной в начале 90-х, когда русская недвижимость не стоила ничего, и затих, как спящий хомячок. В дело, разумеется, не вернулся. Слишком много времени прошло, но и не бедствовал. Приватизационные накопления гарантировали бывшему девятому советнику пятого помощника заместителя начальника отдела департамента имущества безбедную старость. Ненависть же и злобу Кек выплескивал на страницах блога, а отдушину отыскал в компьютерных играх, видя в скачущем по экрану персонажа себя, здорового и сильного. Альфред считался игроком умным, но жестоким и подлым. Симпатии он не вызывал, да и не хотел вызывать. Он шел в игру не для того, чтобы нравиться, а чтобы жить в ней. И потому охотно согласился на предложение воятеля. Задыхающемуся от ненависти калеке стало тесно в цифровой рамке онлайн-программы. «Ну-с, приступим», — пробормотал Кек, раскладывая на кухонном столе снаряжение. Впрочем, много времени приготовления не отняли. Первым движением Альфред выложил массивные очки, вторым — брелок с крупным черным камнем. Выложил и замер, внимательно разглядывая свое волшебное богатство. Несомнения терзали инвалида, хотя со стороны могло показаться именно так. Нет, отказываться от принятого решения Кек не собирался. И твердо знал, что поступит так, как задумал. А паузу взял специально, по той простой причине, что внутри у него все дрожало от возбуждения. Пальцы сводило от желания начать как можно скорее, а губы против воли расплывались в годливенькой усмешке. Больше всего на свете Кек хотел немедленно приступить к делу, но сознательно сдерживался. Исступление, до которого Альфред себя доводил, великолепно оттеняло наслаждение, которое он планировал получить. При этом он знал, что затягивать тоже не следует, иначе засуетится, и все удовольствие пойдет на смарку. «Хорошо», — прошептал Альфред, медленно потирая руки. «Хорошо». В мечтах он давно разложил акцию на мелкие детали. Тщательно продумал и, как наяву, видел каждый шаг, каждое движение, каждый удар и каждую каплю крови, которую прольет через несколько минут. Исходил с ума при мысли, что грезы вот-вот станут реальностью. Какая онлайн-игра сравнится с проектом воятеля? Никакая. Full feel, ребята, и этим все сказано. Full feel. Альфред приоткрыл оконную створку, форточки в его квартире по вполне понятным причинам отсутствовали, усмехнулся и повторил: «Ну-с, приступим». Надел очки, ненужным, но ставшим привычным жестом тщательно их поправил, вздохнул, уставился на брелок и негромко начал: «Спят усталые игрушки. Книжки спят, одеяло и подушки ждут ребят». В свое время он безумно удивился тому, что в памяти всплыли именно эти строки из далекого детства. Незабываемые, как выяснилось, строки. Воятель не предупреждал о том, что потребуется заклинание. Неожиданно предложил прочесть любое четверостишье, и в результате игрок машинально выбрал те стихи, которые никогда не забудет, которые намертво вплавились в его душу. Кек никак не ожидал, что его заклинанием окажется детская колыбельная. Даже смутился поначалу, Но вторая половина четверостишья примирила Альфреда с действительностью. «Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться». Именно так. Сказка спать ложится. Засыпают собачки и кошечки, поросята и слоники, закрываются в красивых замках принцессы, и на улице выходят совсем иные персы. Не такие добрые, зато чертовски сильные. А под слова старой колыбельной на столе происходила трансформация. Из темного облака, в которое обратился камень брелока, медленно поднимался могучий Ордолло. 14 дюймов ловкости, ярости и стальных мускулов. Компактное воплощение силы и жестокости. Плотная черная шкура. Назвать это покрытие иначе язык не поворачивался. Крепкие рога, хвост с острым наконечником и кожаные доспехи. В меру надежные, но не сковывающие движений. Ордолло был достаточно грозен и сам по себе, но с недавних пор рядом с прошедшим трансформацию персом оказывался сундук со снаряжением, в который воин не преминул заглянуть. Ножи? Нет, клинки недостаточно длинны для выбранной добычи. Копье? Нет, не будет нужного количества крови. Алебарда? Слишком далеко. А сегодня Ордолло хотел стоять совсем рядом. Хотел слышать предсмертные хрипы, хруст ломаемых костей, видеть затухающие глаза. Сегодня Ордолло хотел перепачкаться в крови жертвы. Значит, сабли. Он давно примерялся к двум острым, как бритва, клинкам с тяжелыми ударными гардами. Восхищенно рассматривал при каждом обращении, много тренировался, но в бою еще не применял. Воятель запрещал использовать оружие, способное искалечить противника, ограничивая игроков деревянными мечами и тупыми копьями. Но сейчас воятеля рядом не было. «Пришло ваше время, девочки!» Ордолло по очереди достал сабли из сундука, внимательно осмотрел их, даже погладил, и вложил в заплечные ножны. Глянул на свое отражение в настольном зеркале, которое Кек приобрел исключительно для перса. Усмехнулся и подошел к приоткрытому окну. Операция началась. Не обращая внимания на вяло накрапывающий дождь, Ордолло осторожно ступил на скользкий отлив. Медленно прошел направо до самого края, постоял чуть-чуть, примиряясь, после чего двинулся по узкой декоративной кромке к соседскому окну с прежней осторожностью, неспешно, предельно аккуратно, прижимаясь к стене, но все же двигаясь по узкой кромке на высоте 5-го этажа. Сама возможность столь головокружительного трюка приводила в экстаз, дарила упоительное ощущение полной власти над собой и происходящим. Ставила на голову выше окружающих. А ведь впереди его поджидало главное блюдо, бегающее по комнатам, тявкающее, когда заблагорассудится, хоть днем, хоть ночью, как правило, тявкающее без всякой причины, изгадившее лифт и парадная тварь по кличке Преференция. Ну, какая сволочь могла назвать йоркширского терьера такой безумной кличкой? Да обыкновенная сволочь, наглая, шумная, богатая, умеющая ходить. Она позволяла псине безнаказанно гавкать и делать лужи, где попало. Уговоры и просьбы не действовали. Хозяйка твари, жирная черноволосая мерзавка, перестала реагировать на Альфреда после первого же очень вежливого замечания и с тех пор в упор его не видела. Ее муж... жирный черноволосый мерзавец пообещал все уладить, но в результате преференция стала опорожняться прямо под дверями Кега. Месяц длился ад, но сегодня наступит расплата. Кромка закончилась. Ордолло пробрался к чужому кухонному окну. Усмехнулся, увидев ожидаемо приоткрытую форточку. Резко подпрыгнул, ухватился за край, подтянулся и уже через секунду стоял на подоконнике. Из глубины квартиры донеслось небрежное «Гав!». Преференция, разумеется, не поняла, что кто-то проник в ее владение. Она просто подала свой гадкий голос, возможно, во сне. Будем считать, что последнее слово произнесено. Гав! Но затягивать с речью не следует. Да и время на исходе. Мерзкая жирная тетка никогда не оставляла любимицу надолго и могла вернуться в любой момент. Гав! Кажется, меня заметили. Предвкушение достигло апогея. Пальцы дрожали. Внутри все кипело. Язык непрерывно облизывал губы, а перед глазами то и дело вставали образы растерзанной псины. Образы грядущего. Кровь, кишки и переломанные кости. Ардолло выхватил сабли, в два прыжка добрался до коридора, из которого рванул в гостиную, где и столкнулся с выглянувшей на подозрительный шорох собачонкой. А еще через час, довольный, как насосавшееся электричество батарейка, Кек поприветствовал душераздирающий визг из соседней квартиры широченной ухмылкой.